Глава 21. Бывает, когда смотришь на мертвого человека, не сразу понимаешь, что он отдал Богу душу. Как, например, Сашка Кузнецов в 10 классе. Лежал себе, будто спит, а по факту... Я потряс головой, избавляясь от ненужных сейчас воспоминаний, и протянул руку к сонной артерии Адена. Проверить пульс. А бывает, смотришь на явный труп, бездыханный, обгорелый, и не можешь поверить. Пульса не было, но я все никак не мог поверить, что он действительно умер. А ведь рядом, возможно, находится убийца. Меня тут же переключило в боевой режим, и я почувствовал, как вокруг разворачивается аура лидерства. Вряд ли, конечно, убийца Адена остался в зале, я бы его почувствовал, но адреналин, выброшенный в кровь, требовал выхода. Еще и этот запах гари. Я оторвал руку от горла Пылаева и, наконец, сообразил, что меня смущает в текущей ситуации. Аден был горячим. Однозначно мертвым, мало кто может жить с проломленным виском, но горячим. И запах гари все усиливался. «И что мне с тобой делать?» — пробормотал я, остро жалея, что свет не работает, и осмотреть место преступления не представляется возможным. Да еще и тепло, идущее от Пылаева, становилось все ощутимей, намекая на то, что еще немного, и Аден вспыхнет, как спичка. Оставить его здесь и бежать за помощью? Что-то мне подсказывает, что когда я вернусь с тем же самым Демидом Ивановичем, полыхать будет уже не только гимнастический зал, но и весь корпус. Вытащить на улицу? В таком случае можно забыть про все улики, если такие вообще остались. Я протянул руку к лбу Адена, но тут же ее отдернул. Еще немного, и я не смогу к нему прикоснуться. Да, выбирая между пожаром в гимнастическом зале и доставкой Адена на улицу, я выбираю второй вариант. С легкостью закинув Пылаева на плечо, я поспешно двинулся на выход. Правое ухо жгло не по-детски, а мундир Адена уже не справлялся с идущим от него жаром. На ходу отметив, что Аден одет так же, как и я, в мундир, а значит, не особо рвался на бал, я ускорил шаг. Выскочив на улицу, я хотел было скинуть его на газон, но в самый последний момент передумал и припустил в сторону колоннады. За последние недели я уже привык к местной магии и даже не удивлялся нагревающемуся телу Пылаева. К тому же я до сих пор не верил, что он умер, и где-то в глубине души надеялся, что все обойдется. Ну не знаю, может он воспрянет, как феникс из пепла. И чем, Ксур не шутит, вдруг моя аура и стела гимназии как-то помогут Адену. Ведь он в конце концов дворянин, а значит у него сильная родовая способность. О том, что родовой способностью Адена может быть прощальный взрыв, который уничтожит все живое в радиусе километра, я старался не думать. И как назло, на улице не было ни одного взрослого. Добежав до стелы, я с облегчением скинул обжигающее горячее тело Пылаева на землю и, ухватив его за рукав, подтащил к стеле. Не знаю, почему местные старались не прикасаться к стеле, лично мне так было проще, что ли? На дворе хоть и стояла ночь, но света было намного больше, чем в гимнастическом зале, поэтому я заметил, что Пылаев, от которого уже пошел пар, сжимает в руке какой-то белый клочок. Не то бумаги, не то чьей-то рубахи. Заинтересовавшись, я с горем пополам разжал раскаленные, сведенные судорогой пальцы и сунул выпавшую бумажку в карман. Тут же прислонил Адена к стеле, постаравшись сделать так, чтобы его ладонь касалась камня. А потом и вовсе отшатнулся назад, отпыла его во все стороны, разлилась волна обжигающего воздуха. Помимо жара мне почудилась магия, но тут я мог и ошибаться. Беспомощно оглянувшись по сторонам, оставлять Адена одного было как-то неправильно, что ли, я вытащил из кармана клочок бумаги. К плюс, Б минус, Г минус, С плюс. Да уж, не густо. Я еще раз пробежался глазами по маловразумительным символам и убрал записку с шифром в карман. К, Б, Г, С. Кроу, Крудау, Безухов, Громов, Северяне. Больше пока в голову ничего не приходило. С сомнением посмотрев на Пылаева, от которого уже несло жаром, как от огромного костра, я отошел на пару шагов назад и с волнением посмотрел на стелу, как бы Аден ее не сжег. На краю сознания мелькнула мысль подключиться к сети и проверить ранги, но она тут же испарилась. Жар был такой, что находиться рядом было нестерпимо. Интересно, у преподавателей есть доступ к стеле? По идее, должен быть. Я отчетливо помню, как наш классный комментировал получаемые навыки одноклассников. И при этом он не касался стелы, значит, бежать за преподавателями не нужно, прибегут сами. И точно, не прошло нескольких минут, как по аллее, ведущей от главного корпуса, пронеслись две размытые тени. «Опять ты!» — не скрывая раздражения, бросил появившийся рядом со мной директор. «Что на этот раз?» «Видите ли...» «Миша», — Святозар Иванович вынырнул из тени. «Времени нет, там же сотни дворян». Гидерика сказал, что Пылаев ждет меня в спортзале. Я и не думал утаивать произошедшее от администрации гимназии. Пришел туда, случайно нашел Пылаева за стойкой с гантелями. Проломленный висок, все дела. «Случайно?» — не поверил директор, не переставая сверлить меня своим фирменным взглядом. «Кто-то сломал в зале свет». Я пожал плечами. Решил исследовать и наткнулся на его труп. «Что-то не похоже». Директор поморщился то ли от жара, то ли от недовольства. «Вон как полыхает». «Пульса не было», — нахмурился. «Его совершенно точно кто-то убил». «Забудь это слово», — устало вздохнул директор, на секунду превращаясь в уставшего от жизни пенсионера. «Не стоит голословно сотрясать воздух». «Лучше помалкивай, Михаил», — согласно кивнул историк. «Надеюсь, не нужно объяснять, кто будет самым главным подозреваемым, особенно учитывая ваши отношения». «Опа, только сейчас до меня дошло, что никто не в курсе про наше с Аденом примирение. Я ведь даже своим ребятам ничего не говорил». Я покачал головой, осознавая, в какую опу угодил. «Вот кто мне поверит, что это я придумал какую-то эфемерную угрозу про северян и предателя и просто занял пацана делом? Хотя, ведь у меня, по идее, есть алиби. Стал бы я его тогда сюда тащить», — протянул я, кивая на раскалившегося до бела Адена. «Да и потом, проверьте на гантелях отпечатки пальцев. Я лишь провел по ним рукой, тогда как для удара нужно было крепко сжать ее в кулаке». «Разберемся», — директор посмотрел на Святозара, и тот, понятливо кивнув, умчался в сторону нашего корпуса. Яков Иванович же угрюмо уставился на Адена Пылаева, чья кожа уже начала трескаться от жара. «Ты знаешь, что с ним?» «Родовая способность», — предположил я. «Судя по тому, что вы спокойно стоите рядом, это не барабум». «Барабум?» — переспросил директор. «Взрыв, что ли?» «Нет, это точно не прощальная огненная месть. Я не знаю ни одну дворянскую ветвь, кто бы имел такую способность. Мы же не восточники». «Тогда какой-то аналог сферы Толстого», — предположил я. «Какой-нибудь огненный кокон или феникс, возрождающийся из пепла». «Знаешь», — задумчиво протянул директор, не отрывая взгляда от вспыхнувшего наконец-то Пылаева. «Я столько форточников на своем веку повстречал, но до сих пор удивляюсь, с какой легкостью вы обсуждаете сложнейшие механики и техники». Он негромко хмыкнул и кивнул на Адена. «То, что сейчас пытается сделать Пылаев, называется крыло пепла. Родовая способность сильнейших огневиков. Доступна по разным данным, минимум с 7-го ранга». «И что будет, если он не сможет?» Я поежился от ощущения надвигающейся беды. «Как ты говоришь», — Яков Иванович криво улыбнулся. «Барабум, причем большой барабум». «И вы так спокойно стоите рядом с потенциальной бомбой?» Удивился я, чувствуя, как по спине пробежала ледяная струйка пота. «А где мне еще стоять?» — усмехнулся директор. «Это мой ученик, и я несу за него ответственность». «Так же, как за Дубровского?» — не удержался я. «Абсолютно верно», — серьезно кивнул мужчина. «И я отвечаю за каждый волос, упавший с ваших голов. Ты просто не представляешь, каково это». Я оторвал взгляд от полыхающего белым огнем Адена и покосился на директора. Вряд ли он решил поплакаться мне в жилетку. Видать, так припекло мужика, что случайно обмолвился. «Все будет хорошо», — максимально уверенно проговорил я. «Сам не знаю, зачем. Поддержать директора? Да где я и где он? Просто это показалось мне правильным». «А знаешь», — Яков Иванович неожиданно повеселел, — «а ведь ты прав». Он впился в Пылаева пронзительным взглядом и пробормотал себе под нос. «Все действительно будет хорошо». Я хотел что-то сказать, чтобы поддержать разговор, но директор неожиданно посмотрел на меня и с нажимом проговорил. «Значит так». Его взгляд без остановки блуждал по моей фигуре. «Недельку выгадать я смогу». «Да, определенно точно смогу. Переведем вас в казарму, устроим пару комбинированных уроков со старшеклассниками, да». Он бросил взгляд в сторону главного корпуса и поморщился, словно от зубной боли. «Все будут требовать твоей крови, но ты ничего не бойся, даже если... хотя неважно. Не бойся и все, понял?» «Понял», — машинально кивнул я, совершенно не понимая, что происходит. «А потом ничему не удивляйся, ясно? Так надо. Заодно и псов этих замедлим. Да, только так сможет получиться, но без жертвы никак. Без жертвы совсем никак». Чем больше я слушал бормотание директора, тем больше мне становилось не по себе. Жертвы я становиться точно не желал, да и кровь свою отдавать не хочется. Еще и Пылаев неожиданно покраснел, визуально став напоминать ярко-красный уголек. Один в один, когда древесный уголь на шашлыки раздуваешь. И вообще, глядя на Пылаева, мне все больше казалось, что ему не хватает жара? Как там, крыло пепла? Так вот, если еще минуту назад Аден светился ослепительно белым светом, то сейчас начал краснеть и чернеть, словно ему не хватало поддува. «Может, ему помочь?» — поинтересовался я у грустнеющего с каждым мгновением директора. «Ему никак не помочь», — с огорчением покачал головой маг. «Даже его родной отец не может поделиться с ним своим огнем». «А зачем огонь?» — не понял я. «У него огня своего хватает. Ему бы помочь всю гадость эту сжечь». Я кивнул на толстые черные корки кожи, которые горели как-то неохотно. «Очередной форточник будет учить меня высшей магии?» — скривился директор. «Ты что думаешь, я одним взмахом руки могу?» Яков Иванович осекся и посмотрел на свою руку. «Взмахом», — пробормотал он себе под нос. «А ну-ка», — он едва покосился на меня, — «отойди-ка в сторону». Я послушно отступил на пару шагов назад, а директор действительно взмахнул рукой. В спину тут же ударил порыв мощного ветра, и почти почерневшая была фигура Пылаева вспыхнула огнем. «Вжух!» — заревел огонь, жадно пытаясь слизнуть мои брови. «Вух!» — завыл ветер, окутывая полыхающего Адена. «Ух!» — я отбежал на десяток шагов назад и только там смог втянуть в себя глоток свежего воздуха. «Уф!» «Вух!» — Аден вспыхнул так ярко, что мне на секунду показалось, что над ним приподнял крыло огненный феникс. «Получилось!» Я скорее почувствовал, что сказал Яков Иванович, чем услышал его слова. В следующий миг жар как рукой сняло, и мы, не сговариваясь, бросились к Адену. «Крутая вещь!» — протянул я, рассматривая абсолютно целый висок Пылаева. «Получается, любой высокоранговый огневик потенциально бессмертный?» «Разовая штука», — покачал головой директор с недоверием, смотря на Адена. «Древние называли это единение со стихией. Это не обычный отклик, но единение». «То есть он, как маг, станет сильнее?» У меня были догадки касательно причины, по которой Аден сравнялся по уровню с магами седьмого ранга. Но я предпочел не распространяться про свою ауру. «Когда очнется, то да», — кивнул директор. «Точнее, если». «Если очнется?» — переспросил я. «А что, может и не очнуться?» «Скажем так», — директор аккуратно взял Пылаева на руки и приглашающе кивнул мне в сторону госпиталя. «Если он очнется, то явно не раньше Дубровского». «Ну, я с сожалением посмотрел на Стеллу, но перечить директору не стал. Главное, что жив остался». «Да уж, что Роман, что Аден. Если бы я был параноиком, то подумал, что кто-то целенаправленно лишает дворянства его будущего. И если с Дубровским все ясно, Рома просто не мог поступить по-другому. То кто же все-таки поднял руку на Пылаева? Пока что я был уверен в двух вещах совершенно точно. Первое – убийца явно одаренный или силач. Лично я вряд ли бы смог ударить 12-килограммовой гантели так, чтобы Аден не смог увернуться. Второе – убийца думает, что убил Пылаева. И если всплывет информация о его чудесном спасении, то он захочет довести дело до конца. Я бы точно захотел. «Кстати, как тебе подарок князя?» — совершенно неожиданно поинтересовался директор, выбивая меня из колеи. «Нормально. Я машинально посмотрел на левую руку. А что?» «В конце бала определившиеся гимназисты приносят присягу княжеству и князю. Вот это поворот. И очень многие ждут твоего выступления. А если я не приду?» «Это будет неуважение к князю», — нахмурился Яков Иванович и неожиданно прикрикнул на меня. «Не отставай! Сферу, что ли, не чувствуешь?» «Сферу?» — я ускорил шаг и огляделся вокруг себя. «Какую сферу?» «Михаил», — Яков Иванович сукоризный посмотрел на меня. «Тебе срочно нужно подтянуть определение магических конструктов. И то, что ты идешь по стезе воина, тебя не оправдывает. Внимательность — главное качество любого одаренного». Я покивал, не решаясь вступать в спор, и только сейчас заметил, что нас окружает едва заметная рябь, сфера невидимости. «Думаете, Пылаева попытаются убить?» «Конечно», — директор посмотрел на меня, как на несмышленого первоклассника. «Тут столько комбинаций разыграть можно. Ты тоже помалкивай. Попробуем вычислить убийцу». «Хм, вроде несколько минут назад директор что-то бурчал себе под нос про жертву и так далее. Передумал?» «На бал тебе идти все равно придется», — продолжил тем временем Яков Иванович, заходя в больничное крыло и уверенно направляясь к дальней стене. «И запомни, от твоих слов князю зависит твое будущее». Подойдя к стене, он пнул ее ногой, подождал, пока она превратится в белоснежную дымку, и строго посмотрел на меня. «Жди здесь». Проводив взглядом исчезнувшего в тумане директора с бесчувственным, но живым аденом на руках, я огляделся вокруг и направился к Роминой кровати. «Вот такие пироги, Ром», — прошептал я, дожидаясь возвращения директора и удивляясь про себя отсутствию в госпитале доктора Асклепия Ивановича. «Натуральная катавасия. Похищения, стычки, убийства. Вот ей-богу, голова кругом идет. Мне бы, знаешь, пару дней тишины, чтобы во всем разобраться». Я с завистью взглянул на Дубровского и неожиданно почувствовал исходящую от него волну ненависти. «Не понял». Нахмурившись, я всмотрелся в лицо Ромы и попытался настроиться на его эмоции. «Хм. Дубровский в моем восприятии походил на вулкан, безжизненный снаружи и клокочущий огромной силой внутри. Но это ненависть? Откуда она? Только если кто-то забрался к нему под одеяло или еще ниже?» Я опустился на колени и заглянул под кровать. «Шшш!» Увидев рассерженную змею, я на мгновение замер, соображая, как она здесь появилась и что делать дальше, и это оказалось ошибкой. Змея сжалась пружиной и выстрелила мне прямо в лицо. Я, как в замедленной съемке, увидел ее распахнутую пасть, игольно-острые зубы, блестящий на них яд. Почувствовал концентрированную ненависть ко всему живому. И едва успел отпрянуть да прикрыть лицо левой рукой. От неожиданности еще и долбанулся головой об край кровати. Но голова сейчас заботила меня куда меньше. Рука сверкнула пронзительной болью, и я со злостью и каким-то отчаянием дернул ею в сторону, прямо на выходящего из тумана директора. «Что за...» Я сжал руку в кулак и прижал к груди, наблюдая за тем, как летящая в директора змея вспыхивает и рассыпается прахом. «Только не говори, что эта ксурова дрянь тебя укусила», побледнел Яков Иванович, старея разом лет на 10. «От яда императорской кобры нет лекарства». «Нет, блин, поцеловала». Со злостью бросил я, баюкая укушенную руку. Было даже не столько больно, сколько обидно. Ведь в какой уже раз попадаю в чью-то ловушку? И все из-за ксуровой невнимательности и раздолбайства. Если каким-то чудом выживу, даю слово, что стану более внимательным. «Покажи руку», — приказал директор, и я неохотно протянул руку вперед, чувствуя, как начинает кружиться голова, а по телу разбегается волна слабости. Что ж, в нахмурившемся лице директора я прочитал свой приговор и криво усмехнулся. «По крайней мере, теперь у меня есть уважительная причина не явки на бал».